Глава 39. Девочки, за мной. «А что происходит?» – удивленно произнесла Араделис, присаживаясь на краешек стола и вызывая у Эдрика такое удивление, что я испугалась за его брови, которые полезли вверх к линии роста волос. «Мы пришли с вами мило побеседовать, господин Эдрик из Синдибории, уроженец Южных гор, сын мельника, студент первого курса лекарского факультета». «Ой!» – выдохнул парень, явно впечатленный эльфийкой и ее знаниями, затравленно осмотрелся и тихонечко сполз по стеночке на табурет. «Вы его пугаете, профессор Танойя!» – заметила гномиха, хохотнув и растерев огромные ладони, словно она собиралась делать что-то очень плохое и противозаконное. «Я вас слушаю», — выдавил из себя парень, не отводя взгляда от Араделис. Она театрально вздохнула, так протяжно и, как мне показалось, довольно томно. «Ах!» — Эрик стер испарину со лба и сглотнул. «Как сложно жить женщине в современном мире, где все подвластно лишь мужчинам. Вы так не думаете, господин Эдрик?» — спросила она, элегантно закинув ногу на ногу. «Я думаю, наверное». «Вот». Араделис вскинула пальчик и погрозила им. «А разве настоящий мужчина, мужчина с большой буквы?» Тут она подключила все свои театральные навыки и заговорила надрывно. «Может отказать в помощи деве? А, господин Эдрик?» Он отрицательно покрутил головой, но буквально через секунду, почувствовав неладное, вместо отрицательных покачиваний стал описывать круги. «Нет, наверное». «Какой вы неопределенный и нерешительный студент, Эдрик», — произнесла эльфийка неодобрительно, перейдя с господина на студента, явно пользуясь своим служебным положением и намекая, что лучше бы ему прислушаться к ее советам. «Я не совсем понимаю, о чем сейчас пойдет речь», — сказал он, растирая шею, и вместо того, чтобы расстегнуть ворот сорочки и вдохнуть побольше воздуха, продел самую верхнюю пуговку в петлю, изображая из себя примерного студента и кося под ботаника, кем он не являлся, если вспомнить про успешный подпольный бизнес. «Вы подумайте. Возможно, мой самый любимый студент лекарского факультета», — пропела эльфийка сладко-сладко. Только вот после ее слов остался такой осадочек, что даже у меня вдоль позвоночника пробежали колючие льдинки. «Но я...» Мне было страшно смотреть на Эдрика. Он мямлил, бубнил, хватал ртом воздух и икал одновременно. Казалось, что после нашего неожиданного визита бедняга останется холостым на всю жизнь. «Прости», — произнесла я одними губами, когда наши взгляды встретились. «Да что вы все дракона тянете за хвост!» — громыхнула гномиха. «Пацан, этой девочке...» — толстый палец указал на меня. «Нужна фиктивная помолвка». «Ясно?» «Ясно», — выдохнул Эдрик. «Ну и все. Что тут лишний раз отрисать воздух? Завтра же утром найдем правоведа и заключим контракт». «Да», — согласилась Араделис, покачивая ножкой. «Мы можем воспользоваться помощью профессора...» Эльфийка запнулась, услышав стук в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — спросила она шепотом. «Я и вас не ждал», — отозвался Эдрик. «Довольно грубо, пацан». Гномиха ткнула его в бок. «Что будем делать?» Стук повторился и стал более настойчивым. Араделис встала и осмотрелась. «Студент!» Из-за двери послышался требовательный голос Валариона, запуская в моей голове отдел, ответственный за панику. «Капец!» Выдохнула я и бросилась к массивному шкафу, распахнула створки и радостно рассмеялась. Он был практически пустым. Спасибо жадному отцу-мельнику, что не собирал чемодан своему сыну. «Девочки, за мной!» «Зачем это еще?» – возмутилась Тайра. «Затем, что не стоит дразнить дракона», – прошептала Араделис. «Тем более из рода Каллард». Она спрыгнула со стола, схватила гномиху за плечи и с невероятной силой и скоростью затолкала ее в шкаф, чуть не размазав меня по задней стенке. Зашла следом и сказала требовательно. «Эдрик, не будь глупцом, закрой». Кем-кем, а глупцом Эдрик не был. Он бросился к нам, громыхнул створками и вздрогнул, когда я вскрикнула. «Вы мне ноги оттопчете!» «Тсс!» – прошипела Араделис и прижалась лбом к тонкой щелочке между дверей. «И что вообще ему нужно от моего студента?» – спросила она, когда Эдрик впустил Валю в комнату. Я это могла понять лишь по звукам и тихим докладам. Прошел, встал у окна, смотрит куда-то в темноту. «Странный». «Странно, это мягко сказано», – отозвалась Тайра, но Араделис накрыла ее рот ладонью, призывая молчать. «Какой-то ты напряженный». Голос кота-дракона запустил по телу мелкую-мелкую дрожь. «Да я была готова потерять сознание только от мысли, что он заметит нас, дернет силой створки так, чтобы покачнется шкаф, хмыкнет, подарит насмешливый взгляд». И обязательно отпустит какую-то колкость, после которой я несколько недель буду восстанавливать самооценку. «Не каждый день ко мне в комнату приходит преподаватель», — откашлившись, ответил Эдрик, явно намекая на Араделис. «Так что вы хотели, магистр Каллард?» Я услышала истерику в его словах. «Поговорить об ответственности», — ответил Валёк. «Да вы присядьте». «Студент Эдрик из Синдибории. С удовольствием». Вале, кажется, было плевать на ответ моего несостоявшегося жениха. «Послушай, те, студент, вы же понимаете, что предложение леди Юстины противоречит вековым устоям социальной иерархии?» «Он что, пришел запугивать Эдрика?» «Понимаю», — согласился тот. «А я готова была прямо сейчас выскочить из шкафа и закатить дракону скандал. Да какой он вообще имеет право вот так вмешиваться в мою судьбу? Нахал! Не дракон, козел какой-то, который сует везде свой чешуйчатый нос. И даже фиктивная помолвка может вылиться в большие неприятности для вас, студент Эдрик». Эти слова Валрион буквально выплевывал с ненавистью. И для леди Юстины тоже. «Да, я все понимаю. А я пришел удостовериться в этом и не желаю проблем». А тут он явно вбил в гроб последний гвоздь. «И вообще, проветривайте помещение и завязывайте с брашкой. Что бы сказал ваш батюшка на это?»